Через 20 минут туман вокруг сомкнулся окончательно, и нас окутала холодная промозглая мгла. Моя наставница заглушила моторы, зажгла ходовые огни, и мы начали медленно дрейфовать вместе с приливом. «Как насчет бутербродов с бульоном?» — спросила мисс Хайвершем, заглядывая в корзинку для пикника. «Спасибо, мэм. Хочешь мой вагонвилл?» «Вагонвилл, и ты победитель», популярное в свое время печенье в шоколаде с прослойкой из суфле. «Я как раз собиралась предложить вам свой». Мы услышали тюремные баржи прежде, чем они показались из тумана. До нас донеслись кашель, ругань и отдельные испуганные крики. Мисс Хайвершем завела моторы и неторопливо двинулась на звук. Туман расступился, и перед нами вырос из воды черный силуэт тюремной баржи. Единственным источником света служили редкие проблески масляных ламп в орудийных портах. Старый военный корабль стоял на двух якорях — кормовом и носовом, их ржавые цепи облепил плавучий мусор. Убедившись, что судно то самое, мисс Хайвершем замедлила ход и заглушила двигатель. Отталкиваясь багром, мы поплыли вдоль борта тюремной баржи. Над головой у нас зияли провалы орудийных портов, но мы не могли до них дотянуться и беззвучно продвигались вдоль корабля, пока не наткнулись на самодельную веревку, выброшенную из окна верхней орудийной палубы. Я быстро пришвартовала катер к выступающему кольцу Рыму, и он лениво развернулся носом против течения. «Теперь что?» — шепотом спросила я. Мисс Хэвишем показала на спасательный пояс, и я быстро привязала его к веревке. «Все? Все! Не так уж и сложно, правда?» «Погоди-ка! Смотри!» Она махнула рукой вдоль баржи. Я проследила за ее взглядом и обомлела. К орудийному порту приникло странное существо. Его большие, как у нетопыря, крылья в клочьях спутанной серой шерсти были неровно сложены вдоль спины. Морда напоминала лисью, длинный острый клюв глубоко впился в корабельное дерево. Оно не обращало на нас никакого внимания, и то и дело удовлетворенно причмокивало, поедая древесину. Мисс Хэвишем выхватила пистолет и выстрелила, но не попала. Пуля ударила в дерево рядом с тварью, та издала испуганное «Гок!», расправила крылья и унеслась во мрак. «Черт!» — выругалась мисс Хэвишем, опуская пистолет и ставя его на предохранитель. «Промахнулась!» На шум поднялись по тревоге часовые на палубе. «Кто там?» — крикнул кто-то. «Если вы не по делу королевской службы, то, клянусь святым Георгием, сейчас попробуете свинца из моего мушкета!» «Это мисс Хэвишем», — раздраженно ответила моя наставница. «По делу беллетриции, сержант Уайт!» «Простите, мисс Хэвишем», — извиняющимся тоном ответил часовой, — «но мы слышали выстрел». «Это я стреляла! У вас на борту был громозит!» «Что?» переспросил часовой, свесившись через борт и оглядываясь по сторонам. «Я ничего не вижу!» «Да он уже улетел, Соня!» — пробормотала себе под нос Хэвишем и добавила. «Ладно, на будущее следите хорошенько. И если заметите еще, немедленно доложите мне!» Сержант Уайт заверил ее, что так и сделает, пожелал нам доброй ночи и исчез. «Что это за тварь такая, громозит?» — спросила я, нервно озираясь по сторонам на случай, если странное существо вернется. «Паразитическая форма жизни, обитающая в книгах и питающаяся грамматикой», — объяснила Хэвишем. «Я, конечно, не специалист, но этот как-то слишком подозрительно напоминал прилагательноядного. Взгляни-ка на орудийный порт, которым он питался». «Ну, опиши его мне». Увиденное заставило меня призадуматься. Я ожидала, что порт окажется старым, деревянным, гнилым, мокрым, но напрасно. Вместе с тем он не был безликим, невыразительным или пустым. Просто оружейный порт, и все.